Глава 11. Эми бросила взгляд на часовую башню и на сморщенные лики скорчившихся на выступах крыши горгулий. Чудовища словно готовы были в любой миг броситься на пришельца. Потоки дождя заливали темно-красные кирпичные стены, струились из водостоков и обрушивались на землю. Над лесом перекатывался гром. Эми оглянулась. Если у стены снова покажется та фигура в темном плаще, она бросится на колени перед водителем, пусть отвезет ее обратно на вокзал. За спиной в высокой траве раздался негромкий звук, и Эмми, подскочив от ужаса, успела заметить исчезающий в темноте пятнистый кошачий хвост. Фу! Обернувшись ко входу, она едва не столкнулась с изящно одетой женщиной с большим зонтом и с трудом перевела дух, прижав руку к сердцу. «Прошу вас», — пригласила ее женщина, положив ладонь на промокшее плечо Эмми. «Я доктор Кавендиш. Приветствую вас в клинике к прекрасной себе». Фотографий доктора в брошюрке не было, и Эми ожидала увидеть суровую женщину в строгих очках, а перед ней стояла модная, улыбающаяся дама. «Простите», — подала голос Эми, пытаясь перекричать шум дождя. «Я просто осматривалась. Не думала, что у вас такое огромное здание. Пойдемте, дорогая, вы ведь не хотите захворать до начала программы?» Доктор Кавендиш взяла ее за руку, словно маленькую девочку, и провела в фойе, где собралась группа участниц. Эми сделала шаг вперед на красивую мозаичную плитку холла, однако доктор ее остановила. «Давайте разуемся у входа. Мы приготовили для вас шлепанцы». Доктор щелкнула пальцами, подозвав одну из ассистенток. «Ким, будьте добры, принесите тапочки. Размер 6, если не сложно», — попросила Эмми. Ким кивнула, исчезла за стойкой администратора и вынырнула с фланелевыми шлепанцами, украшенными вышитой эмблемой клиники. «Пожалуйста», — сказала ассистентка, поставив их у ног вновь прибывшей. Обе женщины молча разглядывали ноги Эмми, пока та высвобождала грязные ступни из насквозь промокших балеток. «Не переживайте, у вас будет возможность помыть ноги в номере», — успокоила ее доктор. Эмми надела теплые тапки и наклонилась за балетками. «Нет-нет, не нужно», — улыбнулась доктор Кавендиш, сделав знак своей помощнице. Ким подхватила туфли кончиками пальцев и опустила их в пластиковый пакет. «Ну что ж, похоже, все в сборе». Эми подвели к группе стоявших в ожидании женщин. Вики и Кэролайн восхищенно рассматривали узорчатую плитку. Жасмин зевала и потягивалась, а Одри мрачно вчитывалась в обнаруженный на стойке буклет. «Шикарно, правда?» — пробормотала Гейнер, взяв Эми под руку. «Интересно, а там что?» От угла вверх шла деревянная лестница, перекрытая алым шнуром. Эми пожала плечами, не находя слов от нахлынувших впечатлений. «Наверняка нас заселят в роскошные номера», — шепнула Гейнер. «Уважаемые дамы!» — хлопнув в ладоши, начала доктор Кавендиш. Кэролайн отвлеклась, рассказывая Вике о последнем посещении спа-центра, и доктор хлопнула еще раз. «Леди, прошу вашего внимания!» Кэролайн покраснела, и доктор продолжила свою речь. «Приветствую вас в нашей прекрасной клинике. Вам предстоит нечто невероятное, если, конечно, вы готовы включиться в работу». «А то!» — воскликнула Гейнер под ободрительный смех всей группы. «Разумеется», — поправила ее доктор. «А?» «Прошу прощения», — последовало еще одно замечание. «Пардон», — повторила Гейнер. «Уже лучше», — одобрительно улыбнулась доктор Кавендиш, и Гейнер наморщила лоб, словно ее только что попросили доказать теорему Пифагора. «Представлю вас нашей команде. Этих замечательных девушек вы будете встречать каждый день в течение предстоящего месяца. Впрочем, с моими ассистентами Тиной и Ким вы уже познакомились. Тина — опытный косметолог и умелый стилист, работает в клинике со дня ее основания. Ким присоединилась к нам недавно. Мы буквально сняли ее с трапа океанского лайнера, где она заведовала фитнес-центром». Гейнер, склонившись к уху Эмми, зашептала: «Только представь, бросить работу на круизном лайнере и переехать сюда. Аня — экономка и главный повар. Боюсь, сейчас она несколько занята, готовит завтрак. Утром вы наверняка ее увидите. А это...» — доктор повернулась к двери слева, которая как раз начала открываться. «Это Роберт». Кэролайн пихнула в бок ковырявшую лак на ногтях Вики, и та, подняв голову, округлила глаза, заметив входящего в холл широкоплечего мужчину. Тот прошел в центр зала и встал подле доктора. «Ну, теперь наша очередь», — пробормотала себе под нос Гейнер. Роберту, сурового вида, русоволосому мужчине с коротким конским хвостом, было около 50. Глаза бледно-голубые, точно яйца скворца. Смуглая кожа, словно Роберт провел долгие годы где угодно, только не на севере Англии. На грубом лице застарели следы оспин. Костюм сидел на нем неловко, будто на подростке, которого мама собрала к воскресному походу в церковь. Эми поморщилась, разглядев его волосатые щиколотки. Коричневые мокасины Роберт напялил на босу ногу. Доктор Кавендиш продолжила, даже не взглянув на мужчину: «Роберт займется вашей физической подготовкой, а Тина и Ким будут ему помогать. Сразу предупреждаю, тренер он требовательный». Эми отметила взгляд, который Тина, слегка покраснев, украдкой метнула на Роберта. Ким смотрела прямо перед собой, время от времени адресуя женщинам ободряющую улыбку. Роберт также не сводил с них глаз. «Клиника наша расположена на первом этаже. Это очень удобно. Будьте добры, на второй этаж не подниматься». Доктор указала на алый шнур у лестницы. «Там идет ремонт и находятся жилые комнаты персонала. Прошу пользоваться своими помещениями. В номерах имеются ванные комнаты, а еще у нас есть столовая и зона релаксации. Если вдруг ночью возникнет чрезвычайная ситуация, хотя вы в это время должны крепко спать», — улыбнулась она, подняв вверх указательный палец, «то комнаты Тины и Ким находятся рядом с моим кабинетом». Женщины закивали, озираясь в поисках упомянутых доктором комнат. «Теперь каждая из вас должна подписать согласие, а затем девушки проводят вас в спальне». Все потянулись гуськом за доктором Кавендиш и ее командой. Эми же задержалась у стола администратора, опасливо покосившись на твердо смотревший перед собой мраморный бюст. Проскользнув мимо, она отвела взгляд. «Кто его знает, глянешь в такие глазища и сама превратишься в камень». Зона релаксации, расположенная в самом центре здания, оказалась просторным помещением, шедшей поверху галереей. Женщины расселись на диванчиках и креслах, изучая предложенные им документы. Ким и Тина остались стоять, разглядывая участниц программы из-под длинных ярко-синих ресниц. Эми моргнула, глядя на бумаги. Хотелось спать, хотелось есть. Слова перед ее глазами устроили сумасшедший танец, и она пыталась их поймать и извлечь хотя бы какой-то смысл. «Решила вчитываться в пункты мелким шрифтом?» — подтолкнула ее Гейнер. «Чем быстрее подпишешь, тем быстрее доберешься до кровати». Эми уткнулась в бланк. 1А. «Даю согласие выполнять подготовленную клиникой программу, изложенную в настоящем соглашении, до тех пор, пока не достигну поставленных перед собой целей, согласованных на этапе заявления на участие». Она понятия не имела, какие цели согласовали ее родители с руководством клиники, хотя надеялась, что реалистичные. До Рождества оставался месяц. Неужто придется здесь задержаться? Нет-нет, только не это. Опять же, Эми рассчитывала, что отпуск на фабрике никак не может быть дольше 4 недель. 1Б. Признавая, что доктор Кавендиш является экспертом в области врачебных эстетических манипуляций, буду следовать ее советам и предложенным ей методикам. В случае, когда ее точка зрения будет противоречить моим взглядам, обещаю отдавать приоритет мнению доктора Кавендиш и неукоснительно придерживаться ее рекомендаций. Веки Эмми налились свинцом. Как мы продвигаемся, дамы? Кэролайн и Вики выпрямились по стойке смирно, когда доктор Кавендиш появилась на пороге. Гейнер нервно хихикнула. Жасмин углубилась в заполнение бланка. Одри же серьезно спросила. «Прошу прощения, доктор, однако последний пункт. Мне кажется, или это немного слишком?» Доктор улыбнулась, обернувшись к ассистенткам, и снова перевела взгляд на Одри. «Гарантирую вам, Одри, если вы будете следовать моему плану, то наверняка добьетесь поставленных целей. Таким образом, последним пунктом я обещаю, что вы можете оставаться в клинике сколь угодно долго, до тех пор, пока программа не принесет желаемый эффект. Каждая из вас сознает, что сюда вы попали, поскольку иные методы не подействовали». Кого-то из вас не устраивает лицо, другие не в восторге от своего тела. Мы все изменим. Одри, вздохнув, поставила подпись и вручила бланк доктору. Эми перелистнула несколько страниц, мельком просматривая изложенные на них условия, и, наконец, добралась до последнего пункта. 23C. Ставя подпись под настоящим договором, я соглашаюсь оставаться в клинике до того момента, когда заявленные мной цели будут полностью достигнуты. Понимаю, что не вправе покидать здание и его территорию без четко выраженного разрешения доктора Ребекки Кавендиш. Подписывая договор, я вверяю заботу о моем теле доктору Кавендиш до тех пор, пока не добьюсь успеха. Доктор остановилась перед креслом Эми, наблюдая за дрожащей над графой подписи ручкой. Взгляды женщин умоляли ее. «Давай подпишем и отправимся по постелям». Доктор с мягкой улыбкой присела на корточки рядом с Эми, и та, втянув сладкий запах ее духов, поднесла ручку к бумаге и поставила подпись. «Обещаю, Эми, ко дню выписки вы себя не узнаете. Это будет лучший момент вашей жизни». Она похлопала Эми по коленке рукой с безупречным маникюром и, забрав у нее последний бланк, обратилась к группе. «Еще раз клянусь, что за это короткое время мы всеми правдами и неправдами сделаем из вас голливудских красоток, настоящих леди. Неважно, с какими целями вы сюда ехали, кто-то желал сбросить вес, другие подтянуть кожу и мышечный тонус, результаты будут достигнуты, и они превзойдут ваши ожидания». Кэролайн и Вики с обожанием смотрели на доктора, словно на Моисея на горе Синай. «Завтра начнем первый этап программы. Приступим к взвешиванию и измерению пропорций. Далее короткое обсуждение во время завтрака. Интуиция подсказывает, что каждый из вас будет сопутствовать успех. Надеюсь, никто не пронес в клинику запрещенные продукты». Женщины дружно замотали головами, а Кэролайн даже засмеялась. Ассистентки, разложив чемоданы на полу, поочередно перебрали их содержимое, и Эми бросилась в глаза, что Гейнер смущенно потупилась. Доктор Кавендиш подняла над головой находку — упаковку чайных пакетиков. «Не представляю, как жить без чашки хорошего чая», — простонала Одри. «Правила у нас предельно ясные, Одри. Ни пищи, ни напитков с собой брать нельзя. Программа очень жесткая. Малейшее отклонение, и все пойдет на смарку. Неужели вы не знаете, насколько вредны для кожи дубильные вещества?» Ким развернула черный мешок для мусора, и доктор Кавендиш бросила туда контрабандный чай. За чаем последовал мобильный телефон, случайно оказавшийся в сумке Вики. «Не хочется лишний раз повторять. Необходимо четко соблюдать инструкции. Иначе ничего не получится. Все поняли». Одри тихо заворчала, бросив тоскливый взгляд на мусорный мешок. «Поняли, доктор Кавендиш», — усталым хором ответили участницы программы. Доктор посчитала чемоданы, замялась и пересчитала еще раз. «У нас ведь все прибыли, не так ли?» Эмми, покраснев, подняла руку, чувствуя, как заколотилось сердце. «Я забыла багаж в поезде, но его обещали прислать, как только чемодан найдется. Наверное, не раньше, чем через несколько дней». Доктор постояла в задумчивости, словно переваривая информацию, затем, оживившись, воскликнула. «Никаких проблем. У нас тут запасной одежды хватает. Чуть позже вам что-нибудь принесут в комнату». Эми облегченно выдохнула и улыбнулась. Слава богу, решилась и рассказала о своей глупой рассеянности. «Уважаемые леди, мы в клинике практикуем своеобразную мантру, и вы обязательно преуспеете, если будете ее регулярно повторять». Доктор сделала знак Тине и Ким, и те присоединились к ней, отчеканив в один голос. «Дисциплина и диета — дорога к достижениям». Женщины устало переглянулись, и доктор, ответив им твердым взглядом, попросила ассистенток развести группу по комнатам. «Понимаю, что вы устали, поэтому за ночь следует набраться сил. Пожалуйста, проходите за девушками. На прикроватных столиках вы найдете пилюли, которые я прописала вам для релаксации. Прошу принимать их каждый вечер, таким образом вы гарантируете себе здоровый сон. Пока вы спите, ваше тело занимается важнейшей работой – лечит само себя. Именно поэтому вам обязательно требуется полноценный отдых». Доктор дождалась ответных кивков и продолжила. «Увидимся за завтраком. Хорошего вам сна, дорогие дамы. Жду не дождусь, когда мы с вами начнем новую жизнь». Эми побрела за остальными, тяжело шаркая шлепанцами по сверкающей плитке. Дотащившись до центра комнаты, приметила на галерее у дальней стены мужской силуэт — Роберт. Мужчина сидел в потертом кресле с высокой спинкой, наблюдая за выходящими из комнаты участницами программы. Остановив взгляд на Эмми, он улыбнулся, и она прибавила шагу, пытаясь избавиться от смутного беспокойства, которое внушила ей кривая ухмылка Роберта.